Константин Бакшт. Построение отдела продаж с нуля до максимальных результатов. Введение. Эта книга написана для руководителей и владельцев коммерческих предприятий. И особенно для тех, кто занимается поиском и привлечением клиентов. Привлечение клиентов – важнейший вопрос для большинства коммерческих компаний. Для некоторых из них – вопрос жизни и смерти. Если у вашей компании не будет достаточно клиентов, бизнес не выживет. Все предприниматели знают, как важны клиенты, и делают многое, чтобы их было больше. Но не делают то, что на самом деле может их привлечь. Если вы тот самый человек, который руководит привлечением клиентов в вашу компанию, у меня есть для вас важная информация. Вы и ваша компания теряете деньги с вероятностью 63%. Вы спрашиваете, почему? Что ж, давайте обсудим это.